каких-то деталях мы можем установить, что происходило с умиравшим Марко. Было 8 января 1324 года, над Венецией опускалось солнце. Вот-вот появится нотариус Джустиниани. Его гондола уже подплыла и шаркает о камень. Гребец останавливает ее внизу у ступенек. Большие двери открыты настежь. Нотариус в черном развивающемся одеянии духовника поднимается по лестнице. К поясу у него привязан футляр с роговой чернильницей и гусиным пером, в руках свиток пергамента. Джустиниани без приглашения присаживается у постели, чтобы больной во вред себе не напрягал голоса. Затачивает и расщепляет кончик нового пера и просит Марка выразить свою волю. Примечание. Читатель может недоумевать, почему завещание Марка датировано 9 января 1324 года, тогда как день его смерти 8 января 1324 года, то есть на сутки раньше. Объяснение очень простое. В Венеции 14 столетия юридический день кончался с заходом солнца, хотя народ считал, что день кончается в полночь. Таким образом, нотариус, который был приглашен семьей Марка, чтобы составить завещание, официальный документ, как только его зарегистрируют, составлять его надо было строго по всем законам, после захода солнца 8 января пометил его 9 января. Составление завещания должно было занять какое-то время. А поскольку, как это зафиксировано в соответствующем параграфе судебного иска Фонтины Пола, смерть Марко имела место 8 января, он, должно быть, скончался в какой-то час вечером 8 января 1324 года после захода солнца, но до наступления полуночи. Конец примечания. Долго водил Джустиниани пером по пергаменту. На особо жестких местах или на складках перо спотыкалось и брызгало. Цитата. «Я желаю, чтобы моими душеприказчиками были моя возлюбленная жена Доната и три мои дочери, и чтобы они исполнили пункты моего завещания. Следует уплатить должную десятину епископу Кастелло, а 20 сольда венецианскими гроссами монастырю Сан-Лоренце, где я желаю быть похороненным». Примечание. Венецианский гросс содержит 5 сольда. Конец примечания. «Нужно позаботиться, чтобы долг в 300 лир, который должна мне моя невестка Изабетта Кверина, был прощен». Конец цитаты. Голос слабел, но все еще звучал, хотя и с явным усилием. Умирающий высказывал желание одарить некоторые венецианские религиозные братства, монастыри, лазареты и кое-каких своих друзей из духовных лиц. Долги монастыря Сан-Джованни и Сан-Пауло простить. Простить также долги монарха Бенвенута, дав ему дополнительно 5 лир. Было записано, что и самому Джустиниани следовало выдать 20 сольдо венецианскими гроссами. Затем Марко распорядился отпустить на волю своего слугу Петра, татарина, освободив его от всех уз рабства, цитата, «Как, может быть, Бог освободит мою душу от всякой вины и грехов? Я отдаю ему также все, что он заработал своими трудами в своем собственном доме. А помимо всего прочего, я дарю ему 100 лир венецианскими динариями». Конец цитаты, примечания. Динарии. Древнеримская и средневековая серебряная монета. Конец примечания. Помолчав немного, чтобы перевести дух, он заговорил снова и распорядился раздать деньги на помин его души. В кавычках. Теперь надо было позаботиться о семье. Марко приказал, чтобы его жене Донате пожизненно выдавалась определенная сумма денег, не считая того, что было выдано ей прежде, а также оставил все ее платья и домашнюю утварь, цитата, «включая три кровати и все, что к ним относится». Конец цитаты. Трем своим дочерям он завещал все остальное имущество по равной доле каждой. Цитата. «Но пока этот раздел не произведен, его дочь Марета должна получить особую сумму для приданого на случай, если она выйдет замуж, равную тем суммам, которые были даны каждой из двух других дочерей в день их свадьбы». Конец цитаты. чтобы перевести все записанное на официальный латинский язык,